В случае, кто-либо вернет из бегов или сможет указать место, где скрывается беглянка, царская дочь, служанка Венеры по имени Психея, да заявит об этом глашатую Меркурию за муртийскими метами, а в виде награды за сообщение получит тот от самой Венеры 7 поцелуев сладостных и еще один самый медвяный с ласковым языка прикосновений. Таким образом, составленное объявление Меркурия и желанность подобного вознаграждения побудили всех людей наперебой приняться за поиски. Подобное положение дел окончательно заставило Психею отбросить всякую медлительность. Она уже приближалась к воротам своей владычицы, как прибегает привычка, из числа Венериной челяди, и сейчас же кричит, что есть мочи. «Наконец-то, служанка негоднейшая, уразумела ты, что есть над тобой госпожа. Неужели по наглости характера твоего начнешь ты прикидываться, что тебе неизвестно, каких трудов стоило нам отыскать тебя? Но хорошо, что ты ко мне именно в руки попалась, будто в самые адовые тиски угодила, так что немедленно понесешь наказание за свою продерзость», и, смело вцепившись ей в волосы, потащила ее, меж тем, как та не оказывала никакого сопротивления. Как только Венера увидела, что Психею привели и доставили пред лицо ее, она разразилась громким хохотом, как человек, доведенный гневом до бешенства, затрясла головой, принялась чесать правое ухо и говорит: «Наконец-то ты удостоила свекровь посещением. Или, может быть, ты пришла проведать мужа, который, по твоей милости, мучится от раны. Но будь благонадежна, я сумею обойтись с тобою, как заслуживает добрая невестка», и кричит: «Где тут забота и уныние моей служанки?» Им, явившимся на зов, она передала ее на истязание. А те, согласно приказу хозяйки, избив бедную Психею плетьми и предав другим мучениям, снова привели ее пред господские очи. Опять Венера покатилась со смеху и говорит: «Наверное, ты рассчитываешь, что во мне вызовется страдание зрелище вздутого живота твоего, славное отродье которого собирается осчастливить меня званием бабушки. Действительно, большая для меня честь в моем возрасте называться бабушкой и слышать, как ребенка рабыни низкой зовут Венериным внуком. Нелепо было бы признавать мне его своим потомком. Брак был неравен, к тому же заключенный в загородном помещении, без свидетелей, без согласия родителей. Он, очевидно, не может считаться действительным, так что результат его может рассматриваться только как незаконное дитя, если я допущу, чтобы ты имела возможность его доносить». Сказав это, налетает она на ту, по всякому платье ей раздирает, за волосы дерет и по голове принимается колотить. Затем берет рожь, ячмень, проса, мак, горох, чечевицу, бобы. Все это перемешивает и, насыпав в одну большую кучу, говорит: «Думается мне, как я на тебя погляжу, что такая безобразная холопка ничем другим могла у любовников взять, как усердной службой. Хочу и я попытать твое уменье. Разбери эту смешанную кучу зерна и разложи все как следует, зерно к зерну отдельно, до наступления вечера представь мне свою работу на одобрение». Указавшая на множество столь разнообразных зерен, сама отбывает к брачному пиру. Психея даже руки не протянула к этой беспорядочной и неподдающейся разбору массе, но, удрученная жестоким наказанием, молчала и не шевелилась. Вдруг какой-то крошечный деревенский муравей, зная хорошо, как трудна подобная работа, сжалившись над сожительницей великого бога и возмутившись ненавистью свекрови, забегал туда и сюда, сзывает тут окрестных муравьев и упрашивает их: «Жальтесь, проворные питомцы земли, всех питающей, жальтесь над хорошенькой девушкой, супругой Амура, придите со всею поспешностью ей, в беде находящейся, на помощь». Ринулись одна за другой волны шестиножных существ, со всем усердием по зернышку всю кучу разбирают, отдельно по сортам разделили, разложили и в одну минуту с глаз исчезают. Поздно вечером прибывает Венера с брачного пира, опьяненная вином. распространяя благоухание по всему телу, увитое гирляндами роз блистающих, и, видя, как тщательно исполнена превышающая человеческие силы работа, восклицает: «Не твоя, негодница, не твоих рук эта работа. Тот это сделал, кому на его и на твое несчастье ты понравилась». И, бросив ей кусок черного хлеба, пошла спать. Меж тем Купидон, запертый внутри дома, в отдельную комнату бдительно оберегался, отчасти для того, чтобы он пылкою резвостью не разбередил себе рану, отчасти для того, чтобы он с желанной со своей не встретился. Так прошла темная ночь для разделенных, хотя и под одной кровлей, но отдельно друг от друга находившихся любовников. Но как только Аврора выехала на небосвод, Венера позвала Психею и обратилась к ней с такими словами: «Видишь вон там рощу, что тянется вдоль берега речки, по глубоким пучинам которой не скажешь, что истоки ее совсем недалеко. Там, без всякого призора, бродят откормленные овцы, покрытые золотым руном. Я приказываю тебе немедленно принести мне клочок драгоценной шерсти, добыв его каким угодно образом». Психея охотно отправилась, не столько для того, чтобы оказать повиновение, сколько для того, чтобы, бросившись с берега в реку, обрести успокоение от бед своих. Но вдруг из реки сладчайшей музыки родитель, легким шелестом ветерка нежнейшего, свыше вдохновенный, так вещает тростник зеленый: «Психея, сколько бед испытавшая, не пятнай священных вод моих злосчастную своею смертью и не приближайся, смотри, в настоящее время к этим ужасным овцам. Во время солнечного зноя на них обычно нападает бешенство, и они причиняют смертный вред людям то острыми рогами, то лбами крепкими, то, наконец, ядовитыми укусами. Но когда после полудня спадет сырой жар и стадо освежится речной ясностью, тогда ты можешь спрятаться под широким платаном, что почерпает себе влагу из одной реки со мною. И как только овцы отойдут от бешенства, ты найдешь золотую шерсть, застрявшую по склоненным веткам, лишь стоит потрясти верхушки соседних деревьев». Так наставлял простодушный и человечный тростник Психею, как избавиться ей от гибели. Она прилежно внимала его советам, и раскаиваться ей не пришлось. Все в точности исполнив, она тайком набрала полную пазуху мягкой золотисто-желтой шерсти и принесла Венере. Однако не вызвало одобрения у госпожи вторичное исполнение вторичного сопряженного с опасностью приказа. Нахмурив брови, горько улыбнувшись, говорит она: «Небезызвестен мне и этого подвига, прелюбодейный свершитель. Но вот я испытаю, как следует, действительно ли ты обладаешь присутствием духа и особенным благоразумием. Видишь там высочайшую скалу на высящейся вершине крутой горы, откуда из сумрачного источника истекают темные воды, что, остановившись сначала во вместилище этой долины, орошают стигийские болота и хриплые волны какие-то питают. Оттуда, из самого родника, глубокого источника зачерпнув, ледяной воды немедленно принесешь ты в этой скляночке». С этими словами передает она ей бутылочку из граненого хрусталя, присовокупляя яростные зароки и заклятия. Та, с усердием ускорив шаг, достигла самой вершины горы, думая, не найдет ли хоть там конца горестной своей жизни. Но как только добралась она до мест, прилежащих к указанной верхушке, видит она смертельную трудность необъятного этого подвига. Невероятная по своей громадности и безнадежная по недоступной крутизне скала выбрасывала из каменистых теснин приводящие в ужас родники. Падая почти отвесно из расщелин, они сейчас же сбегали покруче и, скрывшись в выбитом русле узкого канала, неприметно для глаза вытекали в соседнюю долину. Направо и налево из глубоких отверстий выглядывали, вытянув длинные шеи, свирепые драконы, глаза которых обречены были на неусыпное бдение, и зрачки которых вечно были открыты. К тому же воды, обладающие даром речи, и сами себе в защиту поминутно восклицали: «Назад! Что делаешь? Смотри! Куда? Берегись, беги, погибнешь!» Окаменела Психея, видя невыполнимость своей задачи, телом была здесь, но чувствами отсутствовала. И подавленная совершенно тяжестью безвыходной опасности, даже последнего утешения, слез, была она лишена.